Глава 107. Был уже почти час ночи, когда Стейси вошла в квартиру. В нос ей ударил запах жасмина, хотя она и пыталась не думать о нем всю эту неделю. Вместе со знакомым ароматом констебль ощутила какой-то сладкий, удушающий приторный запах. «Должно быть какой-то фруктовый пирог», — догадалась она. «Девон в стрессе всегда что-то печет». Сняв пальто, Стейси положила его на спинку софы. Она не стала включать свет. Это было ни к чему. Квартиру Девон она знала почти так же хорошо, как свою собственную. Проходя через гостиную, констебль постаралась не задеть ярко раскрашенный мешок, в который складывались результаты многочисленных, но безуспешных попыток Девон что-то связать. Спицы же гораздо чаще использовались ими для дурашливого фехтования, чем для реального создания одежды. В простенке между дверью в ванную и дверью в спальню стояло двухфутовое мягкое чучело собаки с такой уродливой мордой, что оно долгие месяцы тщетно занимало место в витрине их любимого винтажного магазина. В конце концов они дали несчастному псу приют. «И у меня еще хватает сил сочувствовать этой мягкой игрушке», — подумала Стейси, покачав головой. Она бесшумно проскользнула в ванную и быстро почистила зубы, ожидая, пока уляжется волнение. Ей предстоял разговор, которого она избегала всю последнюю неделю, а это было нечестно по отношению к ним, обеим. Возможно, она вообще слишком затянула с этим объяснением. В полной темноте Стейси открыла дверь спальни. Оба окна были закрыты плотными шторами. Частые ночные рейды в качестве офицера иммиграционной службы означали, что Девон иногда пыталась выспаться в течение дня. Раздевшись, Стейси беззвучно забралась в постель. Услышав глубокое ритмичное дыхание Девон, девушка расслабилась. «Ты знаешь, что я знаю, что ты пришла?» — спросила Девон ясным голосом. «Конечно», — ответила Стейси, придвигаясь чуть ближе. Не оборачиваясь, Девон отодвинулась. «И что все это значит?» «Да, она вовсе не собиралась облегчать жизнь Стейси. Девушка хотела было обсудить всю ситуацию со своим боссом, чтобы получить мнение абсолютно непредвзятого человека. Но сегодня вечером поняла, что ей этого не надо. Всю неделю Стейси размышляла о своих возможных потерях. Но сегодня она погрузилась в реальную, а не надуманную боль. Рядом была Элли Льюис, совершенно разбитая и с трудом цепляющаяся за остатки рассудка. Скорая увезла в больницу мужчину, убившего 3 невинных людей. А возле машины всхлипывала женщина, потерявшая самого близкого ей человека. А она могла думать только о своем будущем. Да, она запаниковала. Да, испугалась. И да, повела себя как глупый ребенок. «Спроси меня еще раз, Ди». Стейси нежно провела пальцем по спине любимой. Никакой реакции. «Прошу тебя», — прошептала девушка. Девон повернулась лицом к ней. И хотя кругом была темнота, Стейси знала черты этого лица наизусть. Прочистив горло, Девон коснулась руки Стейси. Хотя голос ее звучал спокойно, было заметно, что она волнуется. «Стейси Вуд, согласна ли ты оказать мне честь, став моей женой?» В темноте Стейси расплылась в улыбке. «Да, любимая, я согласна». Глава 108. Прежде чем слезть с мотоцикла, Ким посидела несколько минут неподвижно. Она только что закончила допрашивать Эрика Хансена о событиях, произошедших пару дней назад. К счастью, автомобиль Вероники, двигавшийся со скоростью 20 миль в час, не причинил ему серьезных повреждений. Убийца отделался переломом ребра, выбитым плечом и легким сотрясением мозга. Несмотря на отсутствие серьезных улик против него, если не считать отпечатка пальца на обертке настольной игры, Эрик признался во всех убийствах и подробно рассказал о каждом из них, О смерти своего деверя он рассказывал так же равнодушно, как и о всех остальных, называя его исключительно похотливым старым ублюдком. Эрик также рассказал о детстве, настолько деформированном и изломанном, что Ким на мгновение забыла, что говорит со взрослым мужчиной, а не с обиженным подростком. Он подробно рассказал, как единственная память, оставленная ему отцом, была продана, чтобы купить книги для сестры. Он рассказал о том, как его бабушка забрала Бет из школы, и о том, как его наказывали, когда он осмеливался что-то сказать во время урока. Он объяснил, что его тоже забрали из школы, потому что его нянька отказывалась ходить туда из-за одного ребенка. Но больше всего он говорил о том, как на него не обращали внимания, как к нему относились, как к никому ненужному невидимке. Прочитав о самоубийстве Райана, брата Стиви, он вспомнил все те обиды, которые ему пришлось пережить в жизни и о которых он, казалось бы, забыл, похоронив причинившего их человека. Все 4 часа, пока длился допрос, Ким постоянно напоминала себе, что перед ней сидит мужчина, жестоко умертвивший 4 человек, включая собственную бабушку, которую он убил на карусели. Жизнь 4 семей изменилась навсегда из-за одного человека с изломанной, измененной психикой. Элли Льюис выписали домой на следующий день, оказав ей медицинскую помощь. Но Ким и представить себе не могла, как подобные испытания скажутся на ее психике в отдаленной перспективе. Телефон женщины был отключен, а все ранее назначенные уроки отменены. Сейчас Элли Льюис хотела спрятаться от всего мира, и Ким вполне могла ее понять. Бет Никсон готовилась к похоронам мужа, убитого ее собственным братом. Было видно, что она действительно любила мужа и искренне горюет о нем, так что с братом вряд ли встретится когда-нибудь в будущем. Джаред и Сирена на все 100% использовали шум вокруг произошедшего на мероприятии «Брейнбокс», пытаясь защитить саму идею подобных сборищ, но общественное мнение было не на их стороне. Инспектор связалась с Пеном, который рассказал ей о событиях на бензоколонке и роли, сыгранной в них его коллегой. Она знала, что Пен предпочел не распространяться о том, что произошло на заброшенном картинге, но Трэвис полностью ввел ее в курс дела. Ей и раньше приходилось встречаться с людьми, подобными Дугу, с офицерами, жаждавшими очередных званий, но не ударявшими при этом палец о палец, офицерами, считавшими, что они достойны большего без всяких на то причин. У нее создалось впечатление, что с годами Дуг все больше и больше ненавидел людей, окружавших его, за их успехи по службе. Трэвис признался, что посоветовал Дугу даже не пытаться сдать экзамен на звание сержанта с 3-го захода, и это во многом определило его дальнейшую судьбу. Ким размышляла, не стал ли этот совет той соломинкой, которая сломала верблюду спину. Инспектор знала, что Пен будет долго заниматься самоедством, считая, что он должен был раскусить своего коллегу гораздо раньше. Но, с другой стороны, сержант прислушался к своему внутреннему голосу, твердившему о том, что в деле Григория Нариева что-то не так, и благодаря этому последний вернулся домой к жене и детям. Она гордилась своим коллегой, не сдавшимся и до конца боровшимся за правду. Да и у Стэйси все, кажется, тоже наладилось. На следующее утро после ареста Хансона она пришла на работу танцующей походкой и со слепительной улыбкой на лице. Появившись в 7 утра раньше всех, рассказала все Ким еще до прихода остальных. Стоун была искренне счастлива за свою сотрудницу. Они с Девон составят отличную пару. А Брайант, как всегда, остался старым добрым Брайантом. Несмотря на то, что благодаря ограничениям, введенным Вуди, они долго раскачивались, расследование оказалось изматывающим. Им пришлось надолго расстаться со своими близкими, пытаясь размотать весь этот клубок родственной ненависти, жестокости, лжи и одиночества. После того, как все показания были оформлены, Ким не давали покоя мысли об одном человеке. И вот сейчас она стучала в дверь 3-этажного дома. Вероника открыла дверь с вопрошающим видом. «Можно войти?» «Я уже все рассказала». Женщина нахмурилась. «Или вам?» «Вероника, прошу вас, позвольте мне войти». «Конечно». Та сделала шаг в сторону. Ким поднялась по лестнице в библиотеку на втором этаже и вовсе не удивилась, увидев в углу коробку со старыми ученическими тетрадками. Как ни печально, но для Вероники в этом была вся ее жизнь. «А я что-то забыла?» «Вероника, все в порядке. Вас ни в чем не обвиняют. Это был просто несчастный случай. С мужчиной ничего не случилось, а я ваш свидетель». «Что ж, хорошо». Было заметно, как женщина расслабилась. «Тогда почему вы...» «Просто хочу поговорить. Неужели так трудно поверить, что кому-то может захотеться просто поболтать с вами?» «Это вы о себе?» «Как же?» В глазах женщины мелькнула заинтересованность. «Вы, по-моему, еще больше берег, чем я». В ответ Ким улыбнулась. Она не обиделась, поскольку такая оценка соответствовала действительности. Во время всего расследования эта женщина пыталась заблокировать все их действия, открыто демонстрировала свою неприязнь, постоянно что-то недоговаривала. И при всем этом Ким так и не испытала к ней никаких отрицательных чувств. В Веронике было что-то такое, что она узнавала и понимала. Какая-то глубокая душевная рана, изменившая ее сущность и не позволившая ей жить нормальной жизнью. «Вы должны сбросить это с себя, Вероника», — сказала инспектор, усаживаясь. Женщина тоже села и закинула ногу на ногу. «Если с ним действительно ничего не случилось, то я...» «Я не об этом», — Ким покачала головой. «Я о вашем чувстве вины. Но вы ни в чем не виноваты. Вы не могли отвечать за все то, что произошло после телевизионного шоу. В этом нет вашей вины. Но вы прожили жизнь, пытаясь хоть как-то возместить убытки». «Но если б я не предложила ей дать неправильный ответ, все осталось бы по-старому, и папа не отвернулся бы от нее». «Тогда это произошло бы в какой-то другой момент. Вы что, так и не поняли, что вашему отцу достаточно было услышать всего один неправильный ответ, чтобы разочароваться в ней? Он вознес сестру так высоко, что было очевидно. Белинда просто не сможет оправдать все его ожидания. Да, предложение было ваше, но выбор-то оставался за ней». Встав с кресла, Вероника стала мерить комнату шагами. «Но это ведь я разрушила возможность для нас остаться сестрами, нормальными сестрами». «Я с подобным никогда не сталкивалась», — честно призналась Ким. «Но если кто и испортил вам жизнь, так это был ваш отец». «Но мы же могли просто любить друг друга», — голос Вероники дрогнул. «А вы и любили», — заявила Стоун. «Вы всегда были рядом, никогда не предавали ее. Она никогда не была одинока и знала, что может на вас положиться. Вы жизнь на нее потратили, защищая ее изо всех сил. Но она была взрослая женщина и слишком мало давала вам в ответ на вашу любовь». По щеке Вероники покатилась слеза. Женщина смахнула ее. «Здесь она не виновата. Она просто не могла любить меня. После всего того, что я натворила, во всем этом она обвиняла меня и ненавидела». «Неправда», — ответила Ким, — «потому что она ни разу не попросила вас оставить ее в покое. Любила она вас так же сильно, как вы ее, и так продолжалась всю жизнь». «Вы не можете знать это наверняка», — Вероника нахмурилась. Ким удивила то, как люди могут не замечать простейших вещей, больше всего им необходимых и столь очевидных для любого стороннего наблюдателя. «Знаю. И вот почему. Вся ее жизнь изменилась после этого шоу. она потеряла любовь отца, потеряла его внимание, потеряла его уважение и могла легко вернуть все это, сделав одну единственную вещь. «Какую же?» — Вероника прищурилась. Она могла рассказать ему правду. Стоун смотрела, когда женщины... Внезапно дошло, что сестра так никогда и не выдала ее, сказав, что неправильный ответ был ее идеей. Если б она это сделала, то была бы прощена, и ее жизнь вернулась бы в свое русло. Но вместо этого предпочла спасти старшую сестру. «Она вас слишком любила, чтобы переключить недовольство отца на вас». «Но как...» «Я хочу сказать, мне никогда она...» Ким встала и протянула руку суровой, упрямой женщине, заинтересовавшей ее с самого начала. «Спасибо, инспектор. У меня просто нет слов». «Обращайтесь», — сказала Стоун, спускаясь по ступенькам. С облегчением выдохнув, она взялась за шлем, но в этот момент... Зазвонил ее телефон.